91. Матерь Агни-йоги. Стойкость духа нужна для противостояния темным воздействиям и особенно со стороны тонкого мира. Люди находятся под постоянным влиянием оттуда, но мало кто знает об этом. И даже из знающих мало кто противится или защищается от темных влияний. От светлых нет нужды оберегаться, но темные могут очень вредить, ибо вторгаются в мышление, нарушают его строй и часто раздувают пожар вожделений. Омрачающий характер темных внушений ощущается явно, когда человек хочет дать себе отчет, откуда ползет это темное давящее чувство, как будто бы и причин нет никаких, но словно черная туча нависла над сознанием, лишая его радости и света. Приближение темных сущностей очень характерно. Тревогу, беспокойство, омрачение и много других неприятных ощущений вызывает оно. И вот тут-то и надо явить стойкость духа и утвердить владыку сердца. Он с вами всегда, значит, есть что противопоставить тьме. Сознание, слитое с владыкой, будет непреодолимой защитой от зла. Нельзя допускать безвольного и бесконтрольного вторжения всех этих воздействий в сознание. Оно нуждается в защите и в постоянном дозоре.